кто исходит из надуманных схем и догм, подгоняя под них чаяние человека, уникального создания во всей Вселенной. В Библии говорится, что при царе Амврии, пришедшем к власти в результате жестокой гражданской войны, тогда разделился народ Израиля надвое. Половина народа стояла за Фамия, чтобы воцарить его, половина за Амврия, Третье царствие, глава 16, стих 21, и его сыне, царе Ахаве. Израиль окончательно впал в нечестие и беззаконие. И делал Ахав, сын Амврия, неугодное перед очами Господа более всех бывших прежде него. Третье царствие, глава 16, стих 30. Вместо истинного Бога народ, ведомый фарисейскими вождями, стал поклоняться истуканам, которые были наставлены повсеместно. Общество зашло в тупик, и в это время явился пророк Илья с идеей покаяния. Илья выше всех ветхозаветных проповедников, исключая, конечно, Моисея. Он принес прямую весть от Бога, ставшую лейтмотивом Священного Писания, весть о социальном прозрении, уничтожении ложных богов и их служителей, признание их своих грехов, возврате к общечеловеческим ценностям. Грозный Илья поставил перед израильтянами вопрос ребром. «Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал – идол, то Ему последуйте». Третье царствие, глава 18, стих 21, то есть «Хватит двоемыслия, двойной морали. Сделайте, наконец, правильный выбор. Покайтесь». И добился Илья того, что народ стал каяться, уничтожать истуканов, а за ними и самих фарисейских руководителей. И даже фарисейская партия, ум, честь и совесть той эпохи, была ликвидирована. В Библии читаем. «Весь народ пал на лице свое и сказал, «Господь есть Бог». И сказал им Илья, «Схватите пророка Вааловых». А здесь были собраны все фарисейские вожди, всего 800 человек, чтобы ни один из них не укрылся. И схватили их, и отвел их Илья к пророку Кисону, и заколол их там. Третье царство, глава 18, стихи 39-40. Через 5 веков после этих событий сам Иисус Христос вспомнил об Илье, сказав, что он явится вновь в образе Иоанна Крестителя и призовет вновь развратившийся и заблудший израильский народ к покаянию. Иоанн Креститель подхватил идею Ильи, сквозную идею Библии о социальном обновлении и возрождении, и стал призывать народ. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Столь же горячо разоблачал Иоанн, разгромленную в свое время Ильей, но вновь укрепившуюся партию фарисеев, за что и поплатился головой. На сей раз народ не покаялся, поддался фарисеям, обрек Иисуса Христа на крестную муку. Перестройка, так сказать, не состоялась. И последствия для израильтян оказались ужасными. Иерусалимский храм был разрушен. Миллионы евреев были уничтожены, а остальные согнаны с земли обетованной и рассеяны по всей земле. Сработала программа, свершилось пророчество Моисея. «И рассеет вас Господь по всем народам, и останетесь в малом числе между народами, которым ведет вас Господь, и будете там служить другим богам». Второзаконие, глава 6, стих 27-28. В Библии сказано, что в третий раз явится Илья в конце времен, то есть на рубеже 2-3 тысячелетий нашей эры, явится с той же идеей обновления и покаяния. И разве мы не видим сейчас, как повсеместно рушится истукан, как народы делают нелегкий выбор, вновь обращаясь к общечеловеческим ценностям, возвращаются на путь цивилизации, как попадают под запрет господствовавшие десятилетиями фарисейские партии. И гремит над нами грозный голос Ильи Пророка. «Доколе будете хромать на обе ноги? Покайтесь, сделайте наконец-то правильный выбор». И смотрит Илья. «Что же мы будем делать дальше? Ведь наш корабль все еще опускается в социальную бездну.